Мешикатли повернули назад и пошли обратно по дамбе, на которой уж восстанавливали мосты через лодочные проходы, выполняя по пути работу вяжущих и поглощающих. Мешикатли подбирали павших товарищей, раненых белых людей или забирали с собой, чтобы впоследствии возложить на жертвенный алтарь, или, если было ясно, что тем все равно не тянуть до церемонии, милосердно приканчивали обсидиановыми клинками. Кортес и спасшиеся с ним беглецы в поисках отдыха и передышки направились в Тлапокан. Возможно, тамошние текпанеки не были столь отменными бойцами, как оставленные Кортесом в этом городе Тлашкалтеки. Но зато они прекрасно знали местность, не говоря уж о численном превосходстве. Когда Кортес подошел к городу, его союзников уже вытеснили оттуда и гнали на север. Однако, поскольку все текпанеки были заняты преследованием, испанцы получили временную передышку, чтобы перевязать свои раны, оценить сложившуюся ситуацию и решить, что делать дальше. Спастись удалось не только самому Кортесу, но и его главнейшим помощникам, Альварадо, Нарваесу, даже Малинцин, однако его армии больше не существовало. Совсем недавно он торжественным маршем вступил в Теночтитлан во главе примерно 1500 белых солдат. Выйти оттуда посчастливилось приблизительно 400. Уцелело также около 30 лошадей, часть которых спаслись сами, сбежав с площади и с перепугу переплыв озеро. Кортес не имел ни малейшего представления о том, где его местные союзники, как обстоят у них дела. Ясно было только одно. Они тоже обратились в бегство перед исполненными жажды мщения армиями Союза Трех. За исключением упоминавшихся уже тлашкалтеков, войска остальных союзных испанцам племен, располагавшиеся на побережье южнее, сейчас гнали на север, как раз к тому месту, где Кортес сидел в унынии и скорби.